Хикикоморе в другом мире. Арка 3. Хотя Юджи и безработный, но похоже в Японии он стал богачом. Пророк. Привет. Алло, это ты, Эми? Что случилось? У вас же сейчас вроде полдень. Нет, гораздо позже. Что случилось? Сакура, ты что, не в курсе? Дом твоих родителей и братика стал знаменитостью в интернете. А? Как так? Мой брат что, съехал оттуда? Нет, все не так. Я не знаю, как объяснить точно. Я тебе сейчас просто пошлю ссылку на e-mail. Сама посмотри, после поговорим. Это произошло ночью, когда я завершал свою работу. Мне позвонила моя школьная подруга. Блин, что у меня опять там себе напридумывала? Ладно, раз уж ссылка все равно пришла. Я открыл письмо от Эми и начал читать форум по ссылке. А? Какого черта тут происходит? Братик, что вообще случилось? Что ты имеешь в виду под другим миром? Содержание форума несколько неожиданно. Настолько, что я непроизвольно озвучил свои мысли вслух. Что случилось, Сакура? Ты редко говоришь по-японски. Ай, прости, Джордж. Но с моим братиком и моим домом произошло что-то непредвиденное. Можешь отменить все мои встречи? Мне срочно нужно вернуться в Японию. Хм, понимаю. Что там у тебя из-за незавершенной работы осталось? Собери все в кучу и напиши инструкцию. Чтобы я смог разобраться, что там у тебя к чему. Я за тебя закончу всю твою работу. А пока ты всем этим занимаешься, я для тебя закажу билеты. Спасибо, Джордж. Я тебя обожаю. Я быстро открыла ноутбук и начала группировать все материалы по рекламной кампании, над которой я работала. Неприятно это признавать, но чувство стиля моего мужа, Джорджа, кто является руководителем нашей компании, намного лучше, чем у меня. Клиенты тоже из тех, что Джордж мне подкинул. Так что не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы. Для начала я решила позвонить домой. Гудки пошли, но все, что я услышала, было... как будто звук кто-то ускорил в несколько раз, и теперь проигрывает это все в трубку. Телефон сломался? Неважно, как бы я ни пробовал, результат не менялся. Мое беспокойство все растет и растет, поскольку я не понимаю, что происходит, а телефон не работает. Завтра я вылетаю из Лос-Анджелеса в Японию. От аэропорта понадобится около часа, чтобы добраться до дома. Нужно будет взять с собой на прокат автомобиль. Вот же. Что ты натворил, братик? Никак не могу понять, что ты имеешь в виду под «уйти в другой мир»?